Он замер, как на поклевке, еще не успев что-либо осознать, даже скосить в ту сторону взгляд. По смутному всплеску души понял, что нашел самородок. Он не в первый раз выезжал с Леней Химушевым в Золотую Сибирь и был знаком с приисковым фольклором. Втянув голову в плечи, он медленно оглянулся. Полигон был пуст и тих, как тихие бывают в утренние часы улицы города или цехи завода, грохочущие работой места. На дальних грудах земли, расположенные цепью, щерились металлическими челюстями бульдозеры. Окна кабин были темны. Самородок лежал в намытой дождем коричневой жижи, и та его грань, что сверкнула, была срезана наискосок бульдозерным ножом, а может, перехвачена траком. Он оглянулся еще раз. Ему показалось, что за темным стеклом одной из бульдозерных кабин сидит и смотрит на него наблюдатель. Из-за груд песка торчали головы в темных шапках. Он нагнулся и схватил самородок. Но мерзлая глыба земли самородок не отпускала. Он несколько раз пнул по самородку литым носком пудового сапога. Самородок вывалился вместе с налипшим к нему грунтом, и в образовавшейся ямке тотчас стала скапливаться мутная, самогонного цвета вода. За полигоном, перевалив через гигантскую насыпь торфы, в залитом соляркой и дизельным маслом кустарнике, Лев Бибенин с трудом отдышался. На сером от нездоровой ночной жизни лице его выступили капли пота. И вообще это лицо губастое, украшено идиотскими бачками, которые в тот год как раз вошли в моду среди определенного люда, было сейчас по-человечески растерянным, как у сильно озадаченного ребенка. Лев Бибенин осмотрел самородок со всех сторон. Сам того не замечая, он держал его так, что жилы вздулись на тыльной стороне ладони и побагровели основания ногтей. Самородок был большой, около килограмма. На окатанных водой боках его кое-где жирно отблескивали вкрапления мутного кварца. Вообще же он вовсе не походил на то самое золото, и только пугающая тяжесть на ладони внушала и говорила, что... Второе. Разглядывая самородок, Бибенин вдруг услышал крадущиеся осторожные шаги. Он быстро сунул самородок под кусок дерна, вскочил и взбежал на насыпь торфов. Пуст был полигон. Он вернулся и снова услышал эти шаги. Он тщательно огляделся и увидел в 3 метрах от себя сломанную ольховую ветку, которая шаркала по ржавой бочке из-под солярки. Дико улыбаясь, он сунул самородок в швейцарскую сумку и напролом пошел через мокрые, растрепанные техникой кусты. Он уткнулся в ручей, приток реки, на которой стоял прииск. Ручей был первозданно чист, если не считать нескольких консервных банок и бутылки спирт питьевой, надетой горлышком вниз на сухую ветку. Наискосок через перекатик торчал невысокий обрывчик с полянкой. Он перешел ручей и, обогнув кусты, вышел на эту полянку. На полянке имели следы костра какого-то аккуратного человека. Отсюда Бибенин мог видеть свой след, который темной полосой выделялся на белесом от влаги кустарнике –